Скарлетт попятилась, зажав рот ладонью, чувствуя, как тошнота подступает к горлу. Она не могла сделать дальше ни шагу. Немало перевидала она раненых и в госпиталях, и на лужайке перед домом тети Питти после битвы у Персикового ручья. Но ничто, ничто не шло в сравнение с этим. Кровоточащие, смердящие тела прямо под палящим солнцем. Нет, такого она еще не видела. Это был подлинный ад. Страдания, крики, зловоние и... Скорей, скорей, скорей! Янки подходят! Янки подходят! Скарлетт распрямила плечи и ступила туда, в гущу тел, перебегая глазами с одной стоявшей на ногах фигуры на другую, ища доктора Мида, и тут же поняла, что ничего у нее не выйдет, так как надо было смотреть себе под ноги, чтобы не наступить на какого-нибудь беднягу. Она подобрала юбки и стала осторожно пробираться между лежавшими на земле телами, направляясь к группе мужчин, стоявших поодаль, дававших распоряжение санитарам с носилками. На пути чьи-то руки судорожно хватали ее за юбку. Слышала хриплые восклицания: «Леди, пить! Леди, пожалуйста, пить! Бога ради, леди, пить!» Пот струился по ее лицу. Она старалась вырваться из цеплявшихся за ее юбку рук. Если, казалось ей, она нечаянно наступит на одного из этих людей, то завизжит и потеряет сознание. Она перешагивала через мертвых и через раненых, лежавших неподвижно со стекленелыми глазами, зажимая руками рваные раны в животе с присохшими к ним обрывками окровавленной одежды, и повсюду были торчавшие колом от запекшейся крови бороды, раздробленные челюсти, разорванные рты, откуда неслись нечленораздельные звуки, означавшие, должно быть, «пить, пить». Если она сейчас же не разыщет доктора Мида, у нее начнется истерика. Она бросила взгляд в сторону группы мужчин, стоявших под навесом, и закричала, что было мочи: «Доктор Мид! Есть здесь доктор Мид!» Один из мужчин обернулся, отделился от группы и поглядел в ее сторону. Это был доктор Мид. Без сюртука, рукава рубашки закатаны по локоть, и штаны и рубашка алы от крови, как у мясника, и даже кончик сидеющей бородки в крови. Он был словно пьяный. Пьяный от смертельной усталости, жгучего сострадания и бессильной злобы. На серых от пыли щеках струйки пота проложили извилистые борозды. Но голос его, когда он обратился к ней, звучал спокойно и решительно. «Слава Богу, что вы пришли. Мне дорога сейчас каждая пара рук». На мгновение она замерла, глядя на него в растерянности, выпустив из руки подол. Подол упал на грязное лицо какого-то раненого, и тот беспомощно завертел головой, стараясь высвободиться от душивших его оборок. О чем он толкует, этот доктор? От пыли, летевшей из-под колес санитарных повозок, у нее защекотало в горле. В носу стало липко от омерзительного зловония. «Скорей сюда, детка! Скорей!» Она подобрала юбки и торопливо направилась к нему, снова перешагивая через распростертые тела. Она схватила доктора за руку и почувствовала, как дрожит его рука от напряжения и усталости, хотя лицо сохраняло твердость. «Ах, доктор!» — воскликнула она. «Вы должны пойти к нам! Мелани рожает!» Он поглядел на нее так, словно ее слова не доходили до его сознания. Какой-то раненый, лежавший на земле с походным котелком под головой, добродушно ухмыльнулся, услыхав ее слова. «Ну, с этим-то они умеют справляться», — одобряюще произнес он. Скарлетт даже не поглядела на него. Она потрясла доктора за плечо. «Мелани! У нее ребенок! Доктор, вы должны пойти! Она... у нее...» Сейчас было не до околичности, но среди этих сотен мужских ушей слова не шли у Скарлетт с языка. У нее сильные схватки. Доктор, прошу вас. Что? Рожает? Да черт побери! Внезапно вскипел доктор, и лицо его исказилось от ярости. Ярости, направленной не на Скарлетт, а на весь мир, в котором могут твориться такие дела. Вы что, рехнулись? Как я могу оставить этих людей? Они умирают сотнями. Я не могу оставить их ради растреклятого ребенка. Раздобудьте какую-нибудь женщину. Она поможет. Позовите мою жену. Скарлетт открыла было рот. Хотела сказать ему, почему миссис Смит не может прийти, и осеклась. Он даже не знает, что его собственный сын ранен. Промелькнула мысль. Остался ли бы доктор тут, зная он об этом, и что-то подсказало ей. Да, если бы даже Фил умирал, доктор остался бы на своем посту, чтобы оказывать помощь многим, а не одному. «Вы должны пойти к ней, доктор. Вы сами говорили, что у нее будут тяжелые роды». «Да неужели и вправду она, Скарлетт, стоит тут, среди всего этого ада, среди стонов и воплей, и во всеуслышание произносит такие ужасные, грубые слова? Она умрет, если вы не придете!» Доктор резко выдернул руку из сцепившихся в нее пальцев и сказал так, словно не расслышал ее слов или не понял их значения.